Сказали, что будут участвовать гости, но я уже смотрю на молодежь, и большинство становятся уже местными. Кто-то в Курганске, кто-то в других церквах, которые здесь уже считаются своими. Мы хотим спеть песню, которая будет говорить о том, что ее, наверное, все знают. «Иисусу, возьми меня в плен». Одна известная писательница пишет такую историю. Два молодых христианина, взяв брошюры, отправились в одну, я не помню точно, китайскую или индийскую деревню, чтобы проповедовать там о Боге. Собралась толпа, они начали говорить о Боге, об Иисусе Христе, что Он добрый, что Он делал добрые дела людям, любил людей, заботился о них и проповедует о Христе. И говорит, такая тишина, и одна женщина с толпы выкрикивает: «О, я знаю, где этот человек живет. Он живет у нас в деревне, пойдемте, я вам его покажу». Ну, молодые люди немножко так опешили, говорит: «Да нет, женщина, он уже давно умер, 2000 лет назад это все было». Говорит: «Не обманывайте меня, я знаю, где он живет в нашей деревне, я вам его покажу». Ну, и эти проповедники так немножко удивились и решили за ней отправиться после проповеди. Говорит, идут по улице, такая грязь, плохо, говорят, такая нищета, беднота. Подходят, говорит, к этому дому, вокруг этого дома цветы растут. Чисто, убрано, так домик красивый. Заходят, оказался, там жил миссионер. Эта женщина, смотря на жизнь миссионера и сравнивая проповедь об Иисусе Христе, сказала, что это этот человек. Хочу отставить пожелание, чтобы в нашей жизни люди, смотря на нас, если мы называемся Божьими детьми, чтобы мы так и жили. Чтобы мы, как дети Небесного Отца, любили читать Его любимое письмо Библии. Мне понравилось одно выражение. Один человек так сказал: «Овладевайте Библию до тех пор, пока она не владеет вами». Пусть нас в этом Бог всех благословит.